Мне было холодно, хоть и на гиме. Мы плыли над городом в самую зиму. Куда? Все равно, лишь бы не приземляться. Куда? Все одно, только б не притворяться. Мы разными были, но стали похожи. Мы переплелись, словно вены под кожей. Но я не могу перейти тонкой грани. Молчание убьет, равнодушие ранит. Ты уверен, что хочешь знать всю правду обо мне? Ты уверен? Тишина в небе над нами повисла. Молчание выдало все твои мысли. Слова часто лгут, а глаза не обманут. По мне тишина все же лучше тумана. Ты уверен, что хочешь знать всю правду обо мне? Ты уверен, уверен, уверенная я нет. Мою дорогу час, пока не кончился час.